Уважаемые радиослушатели, вы слушаете музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. В моей ладони детская ладошка. Идем вдвоем средь шума городского. Шагают быстро маленькие ножки. Все для ребенка интересно, ново. Машины, голуби, чужие лица и краски незнакомые, и звуки. А я боюсь, чтобы он не оступился, и крепко малыша держу за руку. Ребенок мал, он многого не знает, но рядом мама, и ему не страшно. За шагом шаг уверенно ступает, поглядывая на прохожих важно. Но одному идти вдруг захотелось, ручонку вырвал от меня и ходу через дорогу побежал он смело, почувствовав желанную свободу. Вот неожиданно споткнулся, вздрогнул. Вот попытался прыгнуть через яму. Упал, ушибся, плачет, больно ногу. И мокрыми глазами ищет маму. Я долго вытирала ему слезы. Мне было жаль упавшего ребенка. «С тобой пойду», — сказал он мне серьезно. В ладонь мою вложил свою ручонку. Он понял, что у мамы руки крепче, что руки мамы — рук его надежней, что с мамою идти намного легче, что с мамой трудный путь совсем не сложен. Мой Иисус, я тоже убегала, как неразумное дитя от мамы. Сама земной дорогою шагала, и не однажды падала я в яму. Не раз мне приходилось горько плакать, дрожать от страха и кричать от боли. И рушились мои мечты и планы, и трудною казалась жизни доля. А ты искал меня и днем, и ночью. Зачем идти одной? Я вернулась. Моя рука в твоей, и ты не хочешь, чтоб я упала, чтобы спотыкнулась. Я поняла, Иисус, чьи руки крепче. Я поняла, с тобою мне надежно. Я поняла, идти намного легче, когда моя рука в твоей, Сын Божий. И ты меня за руку держишь крепко, как любящий отец оберегаешь. Перехожу я пропасти и реки, через тернии и камни я шагаю. В ладонь твою я руку положила, ты рядом, ты со мной, и в этом счастье. Спокойно я иду с тобой по жизни, тепло твоей ладони ощущая. И хоть пока я на земле, со мной Спаситель мой, Он друг мой преданный в беде, защитник от врага в борьбе. И утешитель мой, защитник от врага в борьбе. И 40 лет. За плечами лежат годы грузом. 40 лет я иду по земле. Половину из них с Иисусом. От рождения Господь меня знал, наблюдал за моими путями. Он искал мою душу и звал к небесам голубым неустанно. Без Иисуса томилась душа, неизбывной тоскою болела. В 20 лет ко Христу я пришла и ни разу о том не жалела. Иисус меня за руку взял и повел по дороге тернистой. Он с любовью смотрел мне в глаза. Говорил: «Будь святою и чистой». Сердце гордое было во мне, оно слово смиренье не знало. И меня Бог учил в тишине, чтоб, смирившись, другою я стала. Нет, не сразу понять я смогла все уроки из Божьего слова. но учитель мой был ко мне благ. Он учил меня снова и снова. Он порой меня жаждой томил, допускал сердцу голод изведать, на руках по пустыне носил и давал мне узнать вкус победы. Год за годом идем мы вдвоем, мой Спаситель и я, шаг за шагом. И душа моя Богу поет, с Иисусом быть высшее благо. Ошибусь, Он поправит меня, оступлюсь, даст мне силы подняться. Он со мной среди ночи и дня, не хочу с Иисусом расстаться. Пусть порою нелегок мой путь, устаю, но душою усталой я склоняюсь к Иисусу на грудь и прошу, чтобы силы мне дал Он. 40 лет я иду по земле, половину из них с Иисусом. Мы дойдем через сколько-то лет или дней. В отчий дом так стремлюсь я. Мне хорошо с тобой, Господь, спаси. Спит на руках моих малютка-дочка, в ней новой жизни трепетный комочек. Вот солнце луч прильнул к ее щеке, вот бьется жилка на ее виске. От нежности к ребенку сердце тает. Какая мать подобных чувств не знает? У женщины такой за малыша и днем, и ночью не болит душа. Люблю ребенка наяву, во сне я. Возможно ли любить еще сильнее? Способна, кажется, любая мать за дочку или сына жизнь отдать. Любая ли? О нет, скажу с печалью. Я женщин-матерей других встречала. С холодным сердцем, с каменной душой на этих женщинах был грех большой. Страшнее всех иных грехов на свете. Грех материнский, брошенные дети и дети, что совсем не родились. Чья до рождения оборвалась жизнь. Рассудку моему казалось странным, что в женском сердце могут быть изъяны, что может мать ребенка не любить, отвергнуть может или погубить. Но, слава Богу, я люблю и помню детей своих. Любовь моя – не подвиг, и я не лучше многих матерей, нетерпеливей к детям, недобрей. Моя любовь, увы, несовершенна, не образец любви во всей вселенной. Чтоб матерью мне настоящей быть, я все еще учусь любить. Учусь у того, кто и мне дал дыханье, учусь у того, кто в великой любви простил мне грехи, дал небесное звание, кто в жертве Голгофской себя мне явил. Смотрю на любовь моего Искупителя, и день ото дня ее мощь познаю. Сравнить не могу я с любовью Учителя, любовь материнскую к детям свою. В кусочке стекла солнце луч отражается, большой океан виден в капле воды. Так Божья любовь в материнской является лишь малою частью своей красоты. Любовь Иисуса, как море без берега, любовь материнская – тихий родник. Любовь Иисуса – огромное дерево, любовь материнская – тонкий тростник. Любовь Иисуса – свет ярче, чем солнечный, любовь материнская – только костер. Любовь Иисуса – вершины высокие, любовь материнская – ниже тех гор. Учусь у Иисуса быть доброю матерью, учитель со мною и мягок, и строг. Он лучший учитель на свете, Создатель мой. Как дорог мне каждый Иисуса урок. Бессмертные души детей Он доверил мне, чтоб небо могло их когда-то принять, чтоб дети мои в милость Божью поверили и приняли сердцем Христа благодать. Я черпаю силы из Божьих источников, чтоб в искре моей материнской любви все дети мои, сыновья или дочери, любовь Иисуса увидеть могли. Слово-то какое! Благодать! Иисуса доброе даянье, благодать и чистая вода нам грехи омыла в покаянье. Благодать рождения Христа вспыхнула в сердцах звездою яркой. Благодать Голгофского креста обожгла нам души кровью жаркой. Благодать воскресного утра мертвых нас для жизни воскресила. Благодать у братского костра братьев и сестер объединила. Сколько в этом слове благодать, милости, божественной сокрыто! Благодать — спасенье, веры — дар, Библия — причастие, молитва. Благодать — надежды светлый луч и обильный дождь благословений. Благодать — как радуга из туч и многоцветенье Божьих откровений. Благодать — живительный поток для земли иссохшей и безводной. Благодать — для жаждущих глоток столь желанной правды и свободы. Благодать — прохлада в летний зной и тепло среди январской стужи. Благодать — родник в глуши лесной и во время скорби руки дружбы. Благодать снимает всякий гнет и приносит в бурях утешенье. Благодать ликует и поет в детях Божьих в часы общения. Благодать в одежду чистоты в праведность Иисуса одевает. Благодать Господней доброты каждый день нас вновь благословляет. Благодать — все то, что Бог дает на суровых жизненных дорогах. Благодать — спасенных душ полет, помощь, приходящая от Бога. Благодать ведет нас в отчий дом, в город, что весь золотом украшен. Благодать той встречи со Христом приближает к небу души наши. Благодать и кров родной, и хлеб, и недуга в наших исцеленье. Благодать — то счастье на земле, что так нужно людям в мире тленья. И никто не сможет сосчитать все богатство Божьей благодати. Благодать — и снова благодать. Ее тайна — Иисус распятый. Если ты не слышал никогда этого прекраснейшего слова, обратись к Иисусу, и тогда ты узнаешь благодать Христову. Благодать тебе дарует час Господу прийти, отбросив гордость, и в душе спасенной зазвучат благодати стройные аккорды. Кто покой и радость может дать? Ты склонись пред Богом в покаянье. Слово-то какое! Благодать! Иисуса — доброе даянье! Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.